пьют, бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал-старик Апраксин начнет плакать, разливаться горючими слезами, что вот он на старости лет остался сиротою круглым, без отца, без матери, а военный министр, светлейший князь Меньшиков, свалится под стол и прибежит с дамской половины его испуганная княгиня Даша отливать и оттирать бездыханного супруга. Но пир не всегда заканчивался так просто. За столом вспылит на кого-нибудь Петр, и раздраженный убежит на дамскую половину, запретив собеседникам расходиться до его возвращения, и солдата приставит к выходу. Пока Екатерина не успокаивала расходившегося царя, не укладывала его и не давала ему выспаться, все сидели по местам, пили и скучали. Заключение нештатского мира праздновалось семидневным маскарадом. Петр был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании Сената. Среди пира Петр встал из-за стола и отправился на стоявшую у берега Невы яхту соснуть, приказав гостям дожидаться его возвращения. Обилие вина и шума на этом продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду. Даже со штрафом за уклонение 50 рублей, около 400 рублей на наши деньги. Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала целую неделю, и все были рады-радешеньки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока. Эти официальные празднества были тяжелы, утомительны. Но еще хуже были увеселения, тоже штатные и непристойные, до цинизма. Трудно сказать, что было причиной этого. Потребность ли в грязном рассеянии после черной работы или непривычка обдумывать свои поступки? Петр старался облечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возникла коллегия пьянства, или сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор. Он состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя папы, или всешумнейшего, всешутейшего патриарха московского, Кокуйского и всея Яузы. При нем был конклав, 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвища, которые никогда ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Петр носил в этом соборе сан протодиакона и сам сочинил для него устав, в котором обнаружил не менее законодательной обдуманности, чем в любом своем регламенте. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и поставления папы в рукоположении на разные степени пьяной иерархии. Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвым. У собора, целью которого было славить Бахуса питьем непомерным, был свой порядок пьянодействия, служение Бахусу и чеснагообхождение с крепкими напитками. Свои облачения и молитвословие, и песнопение были даже всешутейшие матери архиерейшей и игуменьи, как в древней церкви спрашивали крещаемого, веруешь ли? Так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос, пьешь ли? Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве. Инако мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему — путь к венцу мученическому. Бывало на святках компания человек 200, в Москве или Петербурге, на нескольких десятках саней, на всю ночь до утра пустится по городу славить. Во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении с жезлом и в жестяной митре. За ним, сломя голову, скачет сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление,